Да, есть такой недостаток. Смешно, ей-богу, но сам частенько мучаюсь, бываю не в силах разобрать собственные каракули. Что за слово? Что я имел в виду? Только из контекста понимаю, какое примерно здесь должно быть слово или словосочетание. Я мигом, уж точно кипит чайник, сказал я и сразу покинул Олю. Ведь кухня была на первом этаже, была просторной с большими панорамными окнами, но при этом была она и холодной. В зимнее время года. Камин быстро нагрел комнату, горячий чай также оказался не лишним. «Андрей, ты обещал рассказ», — произнесла Оля. «Да, конечно, рассказ, я обещал». Повторив в несколько ином порядке слова Оли, согласился я. И все же чувствовалось внутреннее волнение. Нет, не насчет рассказа, а за то, что находилось атмосферной оболочкой вокруг него. Никогда до этого со мной не было ничего подобного. Ладно, я начну. Но я забыл сказать о том, что рассказ еще не окончен, что, возможно, нам вместе придется его дописать, — сказал я. Оля утвердительно кивнула головой, прелестно улыбнулась, а я начал читать. Выглядел он жалко. Слишком сильно нервничал и боялся не только любого шороха, но и процесса собственного существования, да, тех движений, которые им же и осуществлялись, будучи всегда одинаковыми и запрограммированными. Он не мог сидеть на одном месте более 3 минут. Он постоянно вскакивал и подбегал к окну, которое выходило во двор. Бывшего тихим, ничем не примечательным, таким, каких огромное количество, что сейчас, что и тогда, где маленькая жизнь всегда отторгнута от большой и шумной, где место сохранения и успокоения с присутствием умиротворенной банальности, все обо всем и в то же время, все совершенно ни о чем. Можно запутаться, можно перепутать. Где все же настоящая жизнь? Где она имеет большую ценность? В отрешенной атмосфере спокойствия или в динамичной суете? В бесконечной относительности чужого движения? Мне все время казалось, что первый вариант лучше, а вот моему непрошенному гостю, кажется, было все равно, хотя если предположить, углубиться, то ему второй вариант был бы предпочтительнее, потому что тишина и спокойствие имеют и обратную сторону, не принимая ничего чужеродного. Оно вторгнется, оно случится так, что образным грохотом разорвет наличие всякой идиллии, испугает гораздо больше, чем в том месте, где и без того шумно, где мрачные люди из черного автомобиля не сумеют создать такой мощный и зловещий контраст. Вот это, я почти уверен, и пугало моего героя больше всего. Сейчас за окошком слишком мягко и лирично падали мелкие, теплые мартовские снежинки. Слишком звучными были шаги соседей, которым пока что не было никакого дела до того, что творится в душе человека, выглядывающего через окно, отодвинувшего левый краешек коричневой шторы, боящегося и ждущего одновременно. Они придут, они не могут поступить иначе. Только вот от чего... И какой у них распорядок дел? Насколько далека отведенная ему очередь? О, это, кажется, было главным мучением. Это проклятая неизвестность, в которой особо муторным и гнетущим становится процесс обреченного ожидания. Эта внутренняя пакость застряла тяжелым комком в глотке. Она пробралась в каждую клеточку тела. За тобой придут, за тобой пришли. И что из этого хуже, что лучше? форма ожидания или та будущая форма за тобой пришли, как бы произнесенные со стороны. Это как будто произнес сосед Дмитрий Андреевич, сказал жестко. Вот, наконец-то это случилось. Да-да, но перед этим он постучал в дверь. Он крикнул эти слова через дверь. Нет сомнения, что в этот же момент он улыбнулся и засмеялся. Может, это он? Нет, это Пеневский. Это он и только он, ведь он обещал, он говорил дословно. Вот это уже с рук не сойдет. Просто так не сойдет, всему есть предел. Было так, и все изменилось. Слишком известная история. Хорошо опробованный алгоритм. И вот последний этап. За тобой пришли. Ночью лучше, меньше глаз, значительно меньше посторонних глаз. Можно сказать, что их нет совсем. Но при этом, ведь куда как явственнее звук мотора, громче и в тысячу раз жестче хлопки автомобильных дверей. Что там дверей, даже зажженная спичка, но все же ночью лучше. Особенно если отключиться, если суметь переместиться в забытье. Тогда лишь приступ, поплывшее зрение и слабость в ногах, когда, простреливая пространство, задербежит электрический звонок. Доползти до двери. Пусть неистово трясутся руки. Нужно выдержать. А уже затем, спустя какие-то секунды, и наступит развязка. Будет провал ощущений, будет все то, о чем лишний раз страшно подумать. Будет то самое, чего нельзя будет забыть уже никогда. До самой последней минуты, и в течение ее. Это будет, это останется. Лица этих людей, их отвратительные рожи, их стандартные слова, их абсолютная надменность. Все это будет. Один жуткий этап сменится другим. Тем, который куда более страшный, но при этом уже четко определенный. Не таящий в себе никакого муторного ожидания, никаких удушающих сомнений. Где та противная толика надежды, что, быть может, обойдется, что, может, каким образом минует сия страшная участь? Нет, когда звонок заявит о себе, когда фактом станут грузные шаги за дверью, тогда уже лишь смерть. Растянутая во времени, но смерть. Мой герой импульсивно отбегал от окна. На каких-то 30 секунд возвращался в объятия старенького кресла, опускал голову вниз, взглядом стараясь что-то разглядеть на полу, а затем вновь вскакивал с места. Теперь пунктом назначения становилась кухня, ведь там тоже есть окно, вид из которого дает обзор под несколько иным углом. Застывали комком в глотке и испаренные на лбу секунды, затем отпускала и мой герой, вносил разнообразие. Стакан с коричневатой жидкостью, похожей на чай. Он делал всего один лишь глоток, он возвращал стакан на место. И почему я никогда не видел того, как добровольный затворник наполняет чаем эту нехитрую принадлежность. То, что он не принимает пищи, то логика позволяет войти в его положение. Он просто не может, потому что все вывалится в обратном направлении. Из кухни комната и вновь окно. Два небольших темных чемодана, нашедших себя возле входной двери. А значит, что все же он приготовился. Он нашел в себе силы, чтобы это сделать. Мне не довелось наблюдать за этим процессом. Но я почему-то уверен в том, что не очень сильно ошибусь, представив себе. Да, это должно было быть еще то зрелище. И как он смог преодолеть это, как он выдержал эту пытку, складывать вещи, думать о том, что именно вот это должно будет быть нужно. А вот это ему точно не пригодится. Пройдет 10 минут, он ляжет на кровать. Сделает это лицом вниз, но спать не будет. Я никогда не видел того, чтобы он спал. Впрочем, мне не все дано. Я, слава Богу, не нахожусь возле него все время. Если бы это было так, то я неминуемо стал бы его точной копией. Оставьте, зачем такое углубление? Ведь я уже сейчас во многом на него похож. Только что не бегаю из угла в угол по собственной комнате. Не беспокою своими страхами прямоугольник современного пластикового окна. Но я вынужден, повинуясь принятому контексту, продолжил свое странное хронологическое освещение. Ведь минуло еще 10 минут. Мой герой поднялся с кровати, чтобы заняться единственным радостным делом. Наверное, как-то так. Точно, что я ни капельки не солгал. Мой нечаянный друг жадно затягивался едким папиросным дымом. Продолжая крутить головой от окна к двери и уже в какой раз останавливать свой взгляд на двух чемоданах, заждавшихся своего часа. Этим вечером нет, но точно, что этой ночью. За окнами же продолжает падать теплый мартовский снег, успевший почернеть, но не везде, но лишь местами. Свисающие сосульки все так же украшают невзрачный сероватый пейзаж. Все так же своим присутствием они угрожают прохожим. Но отчетливо вижу я, что многие не придают этому значения, что многие не поднимают головы вовсе. Вечер остановился. Вечер заставил стихнуть окрестность двора. С каждым часом меньше квадратного света окон, с каждым часом меньше и реже редкие шаги, не издает скрипа податливый снег, еще истекший час. И нет голосов, нет звуков, кажется, что нет ничего такого, чтобы вмешалось, нарушило пришествие тишины. Так сохранится, так случится до самого утра. Но с чего же все началось? Произнеся эти слова, я остановился. Я в сторону отложил листочки бумаги, на которых с помощью печатной машинки был размещен мой странный рассказ. Интересно, правда, все это очень необычно как-то. Я почему-то думал, что будет что-то иное. Я не знаю, как сказать. И ты озвучил до этого про странного человека. Только здесь все настолько страшно и тяжело, я и вправду не могу подобрать слов. Сказала Оля, сделала это тихо. Мне казалось, что какое-то особо продолжительное эхо явилось следом ее слов. Хотя не должно было бы. Оля говорила ведь не громко. Дело в том, что он зачем-то явился ко мне. Он не покидает моего воображения. Между мной и им какая-то связующая нить. Только поэтому я стал о нем писать, чтобы избавиться от него, а затем встретил тебя. Для меня перепуталось время, я могу находиться в прошлом и настоящем одновременно, и все это благодаря ему, произнес я, таким образом отреагировав на слова Оли. Теперь и я, как и ты, могу быть в будущем и настоящем одновременно. Еще тише, совсем еле слышно, прошептала Оля. Нет этому объяснения, сейчас пока нет никакого объяснения, проговорил я. Ты не хочешь сегодня продолжить? — спросила Оля. — Нет, уже поздно. Давай я тебя провожу. — ответил я. — А когда продолжим чтение? — Завтра. Давай завтра после обеда. — предложил я. — Хорошо, как раз завтра выходной. Тут же и быстро согласилась Оля. — Вот и чудесно! — отреагировал я. Через 10 минут, даже меньше этого, и мы были уже на улице. Воистину восхитительный вечер заполнял собой окружающее пространство. И ведь неважно было ему то, что так сильно волновало меня и Олю. Какое сейчас время? В пределах какого столетия движемся мы, делая это неспешно? Все как-то смирилось, все покрылось безразличным сумраком, и уже отчетливо напоминали о своем существовании далекие и сейчас по-особенному близкие звезды. Странно или нет, но куда-то по своим делам отлучился ветер, оставив нас на усмотрение полному приятному штилю. Мы говорили на общие темы, мы старательно избегали временных контуров, ведь есть вещи, которые не касаются времени. Прозвучало громко, сомнительно, но это так и есть. Есть вещи, которые в любом временном пространстве неизменны, особенно если не углубляться в детали. Как-то совершенно незаметно мы оказались на станции. Еще более незаметно нас встретил Серебряный Бор и не стал хоть каким-то исключением дом Оли, точнее ее родной тетки. Мы условились встретиться на перроне станции. Мы распрощались с помощью жестов руками. Оля улыбалась, Оля провожала меня взглядом, а я несколько раз останавливался, оборачивался в обратном направлении. Но все же, с чего все это началось? Почему происходящее стало возможным? Я ведь не один раз думал об этом. Об этом я говорил Оле. Но я, если признаться честно, все время не мог сопоставить одно с другим. Дом, который я снял, чтобы, сменив обстановку, закончить работу над романом «Мир вашему дому», находился довольно далеко от тех мест, которые предоставляли мне возможность видеть моего незваного друга. Добрых 20 километров между этими двумя географическими точками. И, как казалось, что нет никакой связи. Только эта поверхностная мысль не могла окончательно закрепиться в моем мозгу. Да, постоянно меня находило, действовало на каком-то подсознательном уровне, но стать фактическим утверждением не могла. Кто мне скажет, докажет, сможет меня убедить в том, что несчастный неврастенник не являлся когда-то хозяином этого старого дома? Может, что здесь проживали очень близкие ему люди. Вот поэтому и нашла меня странная энергетическая связь. Помутилась, измученная противопоставлениями и выводами сознания. Притянула одно к другому. Уничтожила временное препятствие. Вот тогда и оказалось прошлое ближе, чем настоящее. Хотя не так. Скорее, что двум разным плоскостям удалось слишком близко подобраться друг к другу. Примерно так. И они же сильно зажали меня между собой. Много общего между ними. Много общего между мной и человеком из моего видения, которому больше 50 лет, у которого небольшая жидкая бородка, интеллигентные тонкие черты лица, не знающие физического труда руки, но и загнанный, ненормальный взгляд. Я же закончил четвертую часть романа. Мне нужно было отдохнуть, набраться силы хорошего настроения. Мне во многом с этим повезло. Ведь я встретил Олю. Ведь я после того, как проводил ее домой, незапланированно отключился ко сну и проспал никак не меньше 2 часов. Стоит ли говорить о том, что мой сон случился в не самое подходящее время? Поэтому, когда очнулся, то сразу ощутил головную боль. 2 таблетки обезболивающего средства частично приглушили неприятные симптомы. Дальше последовала кружка горячего растворимого кофе с молоком. Вот тогда действительно стало лучше. Я обрел состояние, сходное с нормальным. Затем минул еще 1 час. Старенькие часы сообщили мне о том, что всего каких-то 1/2 часа осталось до наступления полуночи. Вот тогда я решился сделать то, что планировал еще несколько дней назад. Мне очень хотелось обследовать старый 2-этажный дом. Ведь окрестность, ведь дорогу от электрички до дачного поселка, ведь находящийся по другую сторону железной дороги Серебряный Бор я успел уже очень хорошо изучить. Я уже не один раз и целенаправленно совершал вечерние пешие прогулки. а теперь и вместе с Олей. Случалось ровно до того момента, пока сгустившаяся темнота не прекращала моего образного наслаждения незнакомыми и притягательными видами. Нужно признаться, что было несколько не по себе. Я до этого момента не имел возможности оценить столь старое строение, находясь в полном одиночестве, без какой-либо помощи со стороны хозяев или кого-то еще. Сильно скрипела деревянная лестница, и я останавливался, чтобы по достоинству оценить завораживающее эхо. Я вдыхал полноценный своей необычностью колорит запахов, а ведь здесь были люди. И я не только о тех, кто когда-то являлись хозяевами дома, кто встречал здесь утреннее солнце, кто в тепле и уюте наслаждался лунным светом через большие окна первого этажа. Еще я подумал о тех, кто, подобно мне, арендовал эту необычную недвижимость. Я представлял их ощущения, делал это беззаботно, и попытка отвлечься удалась, но лишь на короткое время. Дальше же все вернулось к исходному состоянию. Меня все сильнее и сильнее притягивала обстановка. Сейчас комната второго этажа, откуда начало 50-х годов не собиралось уходить вовсе. Настоящий, естественно образованный музей. Восприятие волновало и очаровывало. Было настолько интересно, что моментами становилось страшновато. Но вот почему и что давало такой импульс, я не знал. Оттого и чувствовал себя тревожно. Я ведь был в этом времени. Я уже успел стать для него практически своим парнем. Но здесь? Нет. Здесь имелось что-то еще. Еще то, чего не объяснить. Не даже попытаться этого сделать. Только вот в эти минуты, наконец-то из моей головы пропал образ странного незнакомца, несмотря на то, что он являлся идеальным дополнением к чудесным образам сохранившейся обстановки давно ушедших лет. Я поймал самого себя на этой мысли. По моей коже прополз озноб. Я сам себя обманываю. Я забыл, отвлекся. Какое еще ушедшее время? Кто тебе это сказал? Это атмосфера и обстановка. И еще начало 50-х, а ты сам, это ты заблудился, ты отключился. И я это понял. Я не знал, сколько минуло времени, но отлично почувствовал, что моя экскурсия затянулась, что лучше будет вернуться к работе над книгой. Кажется, что именно с этого момента и началось самое интересное. Хотя нет, было еще часа полтора. Работа над текстом не спорилась. Заранее подготовленный материал не нравился. Начало все раздражать. Вновь ощутимым явлением стал холод. Я во второй раз затопил камин. Нужно было совсем чуть-чуть, но я перестарался. Стало жарко. Поэтому меня быстро потянуло ко сну. Мой герой не дождался гостей. Что-то потустороннее, взятое из ниоткуда, сообщало мне о том, что на полные двое суток этот несчастный человек с двумя чемоданами у порога был лишен моего присутствия. А в эти минуты, когда нам надлежало встретиться вновь, он заметно изменился. Нельзя было этого не заметить. Он стал еще более нервозен. Он уже не мог сидеть на стуле и минуты. Он явно еще быстрее стал передвигаться по периметру своей небольшой квартиры. Нервно взмахивал он руками, но по-прежнему, как притянутый магнитом, раз за разом оказывался то возле одного, то возле другого окна. Правда. Почти мгновенно удалялся прочь. Я с полной уверенностью могу сказать, что за такой короткий промежуток времени он точно ничего не мог разглядеть за стеклом. Его руки постоянно двигались. Он, не останавливаясь, все время что-то шептал себе под нос. А волосы, они также изменились. Он перестал пользоваться расческой. Но все же в какие-то моменты мой герой затихал, начинал вести себя странно, что стало для меня совсем уж неожиданным откровением. И если бы не это новшество, то я точно бы решил, что он потерял рассудок. Странность же в его поведении заключалась в том, что мой герой тихонько подходил к стене, прислонялся к ней ухом и переставал двигаться, превращаясь в образцовое каменное изваяние. Проходило несколько минут. Он на цыпочках отходил от стены, он оказывался возле входной двери, и процесс повторялся. Мой нечаянный знакомый слушал то, что происходит по другую сторону двери. Он вновь не двигался, не дышал, он превращался в слух. Видя это, я ощущал, что меня переполняет прямо так и жуткое удивление и ощущение странной интриги. Мне очень хотелось узнать, что сейчас происходит. Я был совсем не против того, чтобы прямо в эту минуту оказаться рядом со своим непрошенным товарищем, чтобы удостовериться, понять, что же случилось за тот период, пока я отсутствовал. И кто-то свыше услышал мое желание. Мой герой резко отскочил от двери. Было видно, что он сильно испугался. Тут же, в подтверждении случившегося, я увидел, как несчастный неврастенник начал прятаться в угол, как стал судорожно и быстро креститься. Он еще сильнее побледнел. Он уже в какой раз боялся пошевелиться. Вот если бы я слышал звуки, то догадался быстрее, но такой возможности мне дано не было. Поэтому лишь по истечении минуты я понял, к нему в дверь стучат, за ним пришли. Но почему он не открывает? Наверное, что не может преодолеть приступ панического страха, который мгновенно вогнал его в полный ступор на грани близкого помешательства. В этот момент, в очень уж интересный момент, мой особый киносеанс прервался. Я очнулся. Я не очень хорошо себя чувствовал. За окном же успело случиться утро. Пасмурное, тяжелое, одно из тех, которые с самого начала погружают в ныне и хандру, без всякой причины, воздействуя одним лишь мрачным антуражем. Как-то бесцельно прошли несколько часов. Раза три я мысленно возвращался к своему герою. Я потратил какое-то время на то, чтобы напечатать на бумаге отчет о моей последней встрече с затворником страха. Получилось почти 3 страницы. Пытался переделать диалог 7 главы романа «Мир вашему дому». Из этого мало что вышло. Предложенный самому себе вариант не был самим же оценен по достоинству. Всего несколько изменений стали реальностью. Затем же я позавтракал. После этого все же малость поднялось настроение. И причиной ли этому стал завтрак? Нет. Скорее, что скорая встреча с Олей, которая обязана будет разогнать хандру окончательно. Если бы я знал, что будет дальше, то вероятно. Но не стоит об этом. Сослагательное наклонение бессмысленно по своей сути. Такой примитивный, циничный прием. Когда я вышел из дому, то пару раз из завесы плотных туч все же выглядывало солнышко. Быстро я оказался на перроне. Не огорчился тому, что пришел немножко раньше. Ведь ожидание иногда также может быть приятным процессом. Я, подобно мальчишке, подбирал нужные слова, с которых я начну, когда придет Оля.